Глава 34. Мертвые кусаются. Митя метнулся вперед и опустил лампу прямиком на сунувшуюся в комнату старушечью физиономию с оскаленными треугольными клыками. Стекло абажура негромко тренькнуло, ударившись о сложенную короной косу, и осыпалось крупными кусками. Электрическая свеча мазнула навь по физиономии. Старуха беззвучно заорала, широко разевая клыкастую пасть. Сморщенный черный язык задрожал в неслышном вопле. Митя с размаху ударил оконной створкой, крепкая дубовая рама врезалась в старуху, и гулко треснула. Отколовшаяся щепка вонзилась в мертвый неподвижный глаз. Навь взмахнула руками, тускло блеснули когти, вздыбились белые рукава савана и рухнула вниз. Митя метнулся вперед, яростным толчком вбил перекосившуюся створку в проем и защелкнул оконный замок. Плеснули белые рукава савана, и старуха вновь взмыла на карниз. Всем телом ударилась о раму и повисла, как громадная летучая мышь, прижавшись лицом к окну. Из одного ее глаза торчала дубовая щепа, второй, похожий на шарик молочного стекла, неподвижно пялился на Митю, а когти яростно скребли по створке, оставляя длинные продольные полосы. Митя метнулся к саквояжу. Дверная ручка за спиной тихо клацнула, и дверь начала медленно открываться. Митиному прыжку позавидовали бы австралийские кенгуру. Саквояж полетел в сторону, посеребренный нож блеснул в руке. «Злякався, панычу?» Ехидно поинтересовалась возникшая на пороге тощая девчонка. «Штанцы-то сухие, чаяк?» Занесенный для стука в стену кулак на мгновение замер. «Пишлы, звитцы!» — решительно скомандовала Даринка. «Дзонг!» — стекло покрылось паутиной трещин под весом навалившейся на него Нави. «Чи репетува ты будешь, папаша, спасите!» — погано усмехнулась девчонка, и ее тощее личико показалось и вовсе крысиным. «Я?» — сквозь зубы процедил Митя. «Чтимые предки и Господь наш Боже, чем же я так перед вами провинился, что вы забросили меня сюда? Надо же, репетуваты! Словцо-то какое гнусное! Светский человек репетуваты не может!» Мысли пронеслись в стремительном хороводе и стихли, оставив после себя ледяное звенящее спокойствие. Сегодня он прояснит все до конца, и со здешними событиями, и с отцом, и с собой. Митя покосился на настойчиво напирающую на стекло мертвячку и вихрем вылетел за дверь, захлопнув ее за собой и на всякий случай подперев колонной с бронзовым конем. «Едешь, панычу, чи под теми дверями ночувати будешь?» Шепот Даринки доносился с другого конца коридора, а он не услышал ни ее шагов, ни даже движения воздуха. Митя высокомерно поглядел во мрак, сообразил, что толку от надменной физиономии все равно нет, никто ж не видит, и, аккуратно ступая, двинулся следом. Доски у него под ногами едва слышно поскрипывали. Вот как у девчонки получается ходить настолько бесшумно? «Швыдше!» Влажные пальцы обхватили его ладонь, и Даринка поволокла его вниз по лестнице. Ступеньки взвыли под ногами. «Ох и шумный же ты, панычу!» Митя выдернул руку и принялся демонстративно протирать каждый палец, извлеченным из кармана платком. Девчонка едва слышно фыркнула и осторожно толкнула входную дверь. Высокая и широкая створка, медленно и тоже бесшумно, как все, что происходило вокруг Даринки, распахнулась. Митя отпрянул назад. Пространство перед входом заливал мерцающий золотистый свет. В его сполохах то появлялись, то исчезали черные, изъеденные временем бока древних каменных статуй у входа. «Фонари у дверей тоже электрические», — восторженно ахнул Митя, теперь уже кидаясь вперед. «Плевать на мертвецов, это надо увидеть!» «Бонг!» Мертвячка спрыгнула сверху на вымощенное камнем крыльцо. Лапа с выпущенными когтями мелькнула у самого Митиного лица. Отпрянуть он не успел, Навь сама шарахнулась назад, сдавленно шипя и прижимая лапу к груди. Припала к земле, растопырившись точно громадный паук, и снова прыгнула, целясь прямо в распахнутые двери помещичьего дома. С пронзительным скрипучим шипением покатилась кубарем, точно натолкнувшись на невидимую стену. «Не serait-ce pas charmant?» — пробормотал Митя, глядя на мечущуюся у круга света навь. Мелко ступая обутыми в тяжелые чоботы ногами и широко раскинув руки, как канатоходец над площадью, старуха обходила световой круг по самому краешку, даже носочком не заступая за его границу. Глубоко вошедшая дубовая щепка так и торчала из глазницы, зато уцелевший глаз пялился на Митю. «Похоже, она боится угольных свечей, прямо как перуновых молний!» — с восторгом первооткрывателя воскликнул он. «Быть может, он даже расскажет об этом отцу. Пусть напишет доклад на высочайшее имя о пользе электрических фонарей для защиты от навов. Глядишь, быстрее из здешней провинции выберется». «Свезло нам. Навить на кладбище идти не треба. Сама пришла». Даринка не отрывала глаз от мертвячки. Странное у нее представление о везении. «Ту женщину, Оксану, что за ней присматривала, она уже загрызла?» «Ох и добрый ты, панычу! Прям страх сказать!» — мерзко щурясь протянула девчонка. Митя только скривился. «При чем тут доброта?» «Голодная Навь будет во что бы то ни стало прорываться в дом», — пояснил он этой дурочке. «Кажешь, добрый-добрый!» Словно в подтверждение его слов, Навь снова кинулась прямиком на световой круг и снова с яростным шипением откатилась. «Шо тут коится?» — раздался гневный женский голос, и из мрака вынырнула давешняя бойкая стрепуха. «Шо за шум?» — шея мертвячки скрутилась, лицо вывернулось за спину, а Митя увидел старушечий затылок. Блекла розовая кожа просвечивалась сквозь поредевшие космы. Навь глянула на замершую перед ней стрепуху, руки тетки были все еще уперты в крутые бока, и из пасти мертвячки вырвался скрежещущий свист. Без единого звука стрепуха подхватила юбку и дернула в темноту. Навь ухнула и длинными скачками кинулась за ней. «Да ну что ж!» — как-то неопределенно возмутилась Даринка и выскочила за световой круг. Митины пальцы на сей раз поймали не ее косицу, а воздух. Митя замер на пороге. Единственное разумное деяние — вернуться в дом и запереться в своей комнате. Может, еще проверить, как это отец столь восхитительно крепко спит, когда по фасаду нави ползают. Мертвячка сожрет стрепуху, отяжелеет, до свету заползет в укрытие, и отыскать ее будет несложно. А подзакусит девчонкой, так и вовсе обожрется, бери ее голыми руками. Мешало разумному плану лишь одно — пришлось бы признать, что он и впрямь трус. Да и девчонка — единственная, кто что-то знает о здешних делах. «Говорить с ней после навьих зубов будет затруднительно», — процедил он, ныряя в темноту. «Пошла! Геть звицы!» Стрепуха обнаружилась в распахнутых дверях своей кухни. Над этой самой дверью тоже светил электрический фонарь. «На кухне для работников — эдакая вещь! Ну, это уж и вовсе слишком, Свенельд Карлович!» — Митя расстроился. Старепуха жала спиной к дверям и горстями кидала соль из мешка прямо в оскаленную морду Нави. Мертвячка металась, отпрыгивая от разлетающихся белых крупинок, жалко, как больной щенок повизгивала, когда они попадали на серую складчатую кожу, и не уходила, все так же жадно протягивая когтистые лапы к старепухе и отдергивая их от светового круга. «А ось-то бы! Пошла!» Колбасный круг ударил мертвячку в лоб, та припала на четвереньки, слепо принялась тыкаться мордой в землю, наконец нашарила колбасу и с рыком, как оголодавшая шавка, вцепилась в нее зубами. Запах нагретой травы перебил резкий запах чеснока. Навь взвизгнула, роняя изгрызенную колбасу, раззявила рот и заметалась, точно пытаясь охладить обожженную пасть, и с протестующим воплем снова сиганула в атаку на световой круг. «Что стоишь, панычу?» Словно сгустившаяся из мрака девчонка запрокинула к нему лицо. «Я-то думала, ты нас, біднесеньких, рятувати кинешься. Ледве на порох не извелась, дожидаючись. Невже драться с Нав'єй не станешь?» «Ни за какие ковришки!» — самым натуральным образом испугался Митя. «Он? С Нав'ю? Знала бы эта дура, о чем просит!» «Тобто не лицарь ты!» — нахально заключила девчонка. «Ну что ты, я самый настоящий рыцарь!» очень всерьез заверил ее Митя. «Просто ты не принцесса». Даже если б ему можно было Навов убивать, она и впрямь думала, он станет рисковать жизнью ради крестьянской девчонки или вороватой стрепухи. «Не трусь, панычу!» Даринка неотрывно следила глазами за мертвячкой. «Зараз она пойде...» «Сговорились они, что ли?» Даже дурочка деревенская, не знающая, что свежевылупившаяся Навь от живой крови не уйдет, его в трусости обвиняет. Ночной воздух дрогнул и потек, как течет туман. Из мрака пахнуло ковылем и шерстью, потянуло дымком далекого костра, сдается, засмеялся кто-то, стукнул топор, нечто шумно вздохнуло и затопало, и тихо-тихо зашептали тоненькие детские голоса. «Скок-поскок, мертвячок!» У Мити невыносимо заломило виски. Казалось, мозг пульсирует, ударяясь об стенки черепа, отскакивая и колотясь снова и снова. «Скок на запад, на восток!» Песенка шелестела над самым ухом, лишая сил, маня то ли идти куда-то, то ли сбежать в дом и закрыться в комнате, подперев дверь комодом. Короткая злая оплеуха обожгла лицо. Митя схватился за щеку, с возмущением глядя на девчонку. «Что с тобой, паныч? Ты ж вроде живой, а не мертвяк!» На бешеный Митин взгляд Даринка ткнула в сторону не слишком чистым пальцем. «Туда гляди!» Мертвячка корчилась. Подпрыгивала на всех четырех конечностях, как заводная игрушка, выгибалась так, что жутко, до излома запрокинутая шея хрустела или вдруг замирала, отчаянно впиваясь когтями в землю, словно норовя удержаться на месте. Голоса, тихие, настойчивые, продолжали манить, звать, притягивать. «Мертвым холодно в земле, скачут резво при луне. Скок-поскок под кусток». Еще разок выкрутившись, как полураздавленный червяк, Навь вдруг высоко подпрыгнула, громко щелкнув суставами, скрестила руки на груди, составила ноги, как гвардеец на параде, и поскакала прочь, складываясь пополам при каждом прыжке, будто перочинный ножик. «Скок, скок, скок!» «Наконец-то!» — выдохнула девчонка, и Митя понял, что все это время они оба не дышали. «Ваш автоматон! Коняку своего парового где дел, паныч?» Не дожидаясь ответа, она подбежала к обессиленно привалившейся к дверной створке стрепухи и выдернула у нее из рук мешок. «Соль, дай сюда!» «Да не можно, паночка-видмочка!» Та вдруг попыталась ухватиться за мешок. «Мне ж ще пану Штольцу про ковбасу казати, шо я Нав'ї скормила!» «Я все сам объясню Свинельду Карловичу». Митя наскоро залил под хвост пара коня воду, прижал ладонь к напитанным силой кого-то из огневичей сплетением рун, тепла человеческого тела хватило, чтоб котел забулькал. Запрыгнул в седло и, ухватив девчонку под мышки, забросил себе за спину, разом с мешком соли. Мешок, сдается, весил больше. Глаза пара коня вспыхнули, и с каждым шагом разгоняясь, автоматон помчался следом за Навью. «Скажите ему, панычу, как есть скажить! Пять ковбас-то, тварюка, сжерла! Шесть!» — донесся следом настойчивый голос стрепухи. «С силью! Та с перцем! Та ще маслица чуток!» Из горла Мити вырвался сдавленный смешок. Автоматон на полном ходу проскочил ворота усадьбы, оставив позади темный без единого огонька дом. Суета у конюшен не разбудила ни отца, ни Свинельда Карловича.